Псалом 66. Дирижеру хора на струнных инструментах. Псалом. Песнь. Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас, озари нас лицом Своим, чтобы земля познала Твои пути, все народы Твое спасение. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Пусть племена ликуют, поют от радости, потому что Ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Земля приносит свой урожай, да благословит нас Бог, наш Бог. Да благословит нас Бог, чтобы боялись Его все концы земли.